том в самом высоком. Акира глазами указывает на один из мехов. «Благодарю за сотрудничество», – кивает переговорщик. «Я обязательно укажу это в отчете. Нет проблем», – мотает головой парень. Затем ему указывают, куда пройти. Рядом с пленниками останавливается крупная мегамашина транспортного типа. Борт сзади опускается, открывая пустое пространство сзади. Пилот меха в развалочку поднимается в кузов. Кто-то даже любезно находит для него ящик, на который можно сесть. С позитивным примером первопроходца, шестеро из 11 пилотов решают полностью сдаться. Оставшиеся пятеро во главе с Дрейком настаивают на отказе. Так как дальнейшие переговоры невозможны, землянам приходится перейти к силовому варианту. Все захваченные мехи, хотя и не сильно повреждены, но их конечности связаны металлическими тросами. Когда несколько ремонтников поднимаются к кабине высокого меха со сварочными аппаратами, тот пытается сделать несколько движений, но остается на месте. В скором времени техники вскрывают дверь шлюза, а потом и внутреннюю дверь. Пилоту повезло, что он надел скафандр заранее, иначе давление газа на шестом пласте раздавило бы его прежде, чем он успел бы задохнуться из-за недостатка кислорода. Но затем ему не очень повезло. Пока Дрейка вытаскивают из меха и под ручки тащат к другой машине, тот усиленно сопротивляется. Он даже вырывается из схватки роботов и бежит к сдавшимся пилотам, причитая о мести. Один из солдат вынужден попытаться его остановить, относительно аккуратно удерживая за пояс. Но то ли он не рассчитывает свою силу, то ли порыв Дрейка слишком яростный, а может быть, персональное оборудование ганмов не слишком прочное. В общем, в процессе борьбы повреждается антигравитационный пояс на скафандре, и возмутитель спокойствия почти мгновенно превращается в груду фарша под силой гравитации механоида. Сам по себе скафандр обеспечивает пилота кислородом и защищает от атмосферного давления снаружи, но простая вспомогательная механика скафандра не защищает пилота от гравитации. Хотя смерть Дрейка произошла быстро, перед кончиной он, скорее всего, испытал жуткую боль от разрыва всех внутренних органов разом. Акира дает несколько подсказок, как открыть скафандр снаружи. Затем несколько техников открывают его и выливают из скафандра несколько литров крови, после чего вытряхивают ошметки мяса и костей. Дальше скафандр отмывают промывочной жидкостью. Ученым с Земли еще предстоит расковырять его и изучить, как следует. От всего этого нескольким игрокам становится дурно, а оставшиеся пилоты приходят в ужас. Роботы не успевают прикопать останки на месте, как четверка пленников практически одновременно покидают свои кабины и добровольно отправляются к тем, кто сдался раньше. Руководство каравана выделяет Акиру в качестве неформального лидера группы. Всех допрашивают по одному или в группах, пока ожидается доставка еды. Летающий корабль доставляет не только пищу, воду и баллоны с кислородом, но и целый жилой блок. Он небольшой, в нем три секции. Самая маленькая комната с одной кроватью, апартаменты Тибы. Средняя с двумя нижними и двумя верхними койками, женская каюта. Самая большая с тремя верхними и тремя нижними койками, каюта парней, которых осталось только пятеро. Но все помещения очень тесные с узкими душевыми и туалетами. А есть придется, сидя на кровати. Впрочем, пленники испытывают облегчение. Ведь если есть жилое помещение, значит будет и возможность для жизни. Причем, в кабинах своих мехов они сидят, едят, спят и даже испражняются в специальных креслах. Конструкторы рабочих мехов максимально сжали жилое пространство ради экономии. Большую часть времени пилотам приходится сидеть в рабочих шлемах, куда подается воздух для дыхания. Шлем можно снять, и в кабине можно дышать без него. Однако, запах много дней немытого тела, прокисших остатков еды и технических жидкостей меха не из приятных. Хотя это и неудобно, лучше постоянно сидеть в шлеме. Так что, собственная койка, в которой можно вытянуться в полный рост, уже радость. Только мех Дрейка, хотя и рабочий, но относится к специальной модели. Внутри кабины этого меха имеется зона со свернутым пространством, отчего помещение внутри в несколько раз больше, чем снаружи. Там не только есть койка для сна, но даже ванная. Запасы еды и воды, найденные в его кабине, довольно велики. Это экономит Максу много супермонет. Техники устанавливают специальный жилой комплекс в большом контейнере. Комплекс приваривают к полу, а снаружи контейнер обшивают несколькими слоями брони. Только после этого контейнер засовывают в кузов машины с максимально мягким ходом. Первым в шлюзовую камеру заходит Акира, раздевается и проходит к двери слева. После него наступает очередь девушек, Последними отправляются три молодых парня и двое мужчин средних лет. Работа на другой планете в условиях изоляции кабины меха – задача очень тяжелая. Необходимо крепкое здоровье, чтобы выдерживать такие лишения. Кроме того, в целях экономии времени и ресурсов пилоты рабочих мехов вынуждены работать по 18 часов в сутки, минимум. В общем, пилоты отправляются на условную пенсию всего через несколько лет. Поэтому большинство пилотов обоих полов – молодые люди от 17 до 22 лет. Двоим мужчинам средних лет на самом деле 26 и 28, и они считаются старожилами. Особенно последний. Вместе с тем, исходя из слов Акиры, на нескольких родных планетах их цивилизации альдов сотни миллиардов бедняков. Многие из них живут впроголодь. Десятки миллиардов и вовсе голодают. Смертность от голода зашкаливает, и работа пилотом рабочего меха – не самое плохое занятие. В действительности, эта работа доступна только элите из простолюдинов. Причем, корпорации подыскивают талантливых мальчиков и девочек еще в начальной школе. Затем с родителями подписывается контракт, и детей отправляют в одну из многочисленных школ-интернатов на столичной планете. Там они проходят жесткий отбор. Часть детей не выдерживает, и их возвращают обратно уже сломленными, практически инвалидами или психически больными. Большая часть из оставшихся идет в армию, пехотную или механизированную. Лучшие студенты идут в ВВС или в военно-космические силы, где становятся пилотами самолетов и звездолетов. Лучшие из лучших становятся пилотами рабочих мехов. Единицы из миллионов могут стать пилотами боевых мехов, основную часть которых составляют дворяне, их законные отпрыски и бастарды, а также выходцы из семей личной гвардии дворян. Неудачно скончавшийся Дрейк был одним из самых никчемных мажоров дворянской семьи. Ему даже не доверили боевого меха, только улучшенного рабочего. Впрочем, за свою карьеру Дрейк не проработал физические дня, он был надзирателем над рабочими и статистом, определяя количество и качество проделанной работы рабочими его бригады. Соответственно, в этой бригаде жополизы процветали, а несогласные с его мнением регулярно лишались рабочих баллов. Особенному преследованию подвергались практически все особы женского пола в бригаде. Именно из-за его разгильдяйства и нерасторопности бригада эвакуировалась одной из последних и оказалась в хвосте колонны, где и была схвачена землянами. Сам Акира, повернутый на технике гик и впавший в немилость военной семьи, из-за влияния недовольными его семьей дворянами, несмотря на свой талант и знания, молодой Тиба никогда бы не смог стать пилотом боевого меха, но он смог добиться должности пилота рабочего меха, несмотря на неприятности, регулярно доставляемые дворянской семьей. И даже на другой планете те смогли добиться того, что Акире достался худший мех и самая отвратительная бригада, руководитель которой его постоянно донимал. Поэтому у парня нет никакой психологической нагрузки в том, чтобы рассказать землянам практически все, что он знает. Акира просто без ума от любых технологий. От него ученые гильдии узнают, что альды телепортируют технику, материалы и пилотов с помощью совмещения магии и технологий. Сами мехи также работают по тому же принципу. В условиях агрессивной технологической среды механоида для поддержания маны в мехе нужны дорогостоящие кристаллы. Поэтому в рабочих мехах мана практически отсутствует, из-за чего они медленные и неповоротливые. А вот в боевых мехах кристаллов много. Чем больше запасов кристаллов, тем лучше мех, при прочих равных. Свернутое пространство внутри меха Дрейка также работает на магическом заклинании. То есть, это совершенно другое древо технологий, отличное от того, что доступно цивилизации механоида или землянам. Однако, ученых Земли это не останавливает. Наоборот, они берутся за обратное проектирование с еще большим энтузиазмом. Поначалу осведомитель поясняет им некоторые концепции, но потом замыкается в себе. Психологи и переговорщики больше не могут вынуть из него и слова. «Ну, как ты, Акира, наконец, у Макса находится свободная минутка, чтобы пообщаться с инопланетянином, впавшим в депрессию. Уже освоился, как сказать?» — криво улыбается собеседник. «Я переживаю о своей семье. Я так понимаю, что вернуться обратно на родину мне уже не суждено. И я тут заперт, как в клетке, даже не в золотой. Тебе нужна золотая клетка?» — удивленно спрашивает босс. «Я могу это организовать, если смогу получить адекватную выгоду. Ты такая большая шишка», — смеется парень. «По крайней мере, в этой организации выше меня никого нет», — робот-аватар по ту сторону толстого стекла пожимает плечами. «Так у тебя есть, что мне предложить?» «Вот как?» — Теперь уже Акире слегка не по себе. Простите. Да, не бери в голову. Макс машет рукой. Вернемся к моему вопросу. Видите ли, не в этом дело. Качает головой парень. Неважно, какая это клетка. Она, все равно, останется клеткой. Какая бы у меня ни была жизнь здесь, я не смогу оставить и следа в родной цивилизации. Как и не смогу позаботиться о своих родителях в старости. Все, что я теперь буду делать, бессмысленно. Вообще-то, я из довольно древнего рода военных. Мой дальний предок был национальным героем. Просто конкретно моей семье не везет. Ее зажимают со всех сторон. Сколько себя помню, с юных лет меня называют гением, но я не люблю насилие, как и мой отец. Вообще-то, даже с кознями дворянской семьи я мог бы стать пилотом боевого меха, если бы пошел на поводу у семьи нынешней старшей ветви рода. Хотя старшая ветвь не издевается надо мной или моим отцом, но и не помогает. Поэтому я в таком бедственном положении. Смешно, да, гений и потомок героического рода, а на деле, бесполезный и никчемный трус. Цепляясь за свою жизнь, я открылся врагу. Так, в чем проблема? Задумавшись, спрашивает босс. Если ты хочешь позаботиться о своих родителях, и такой вопрос можно решить. Если ты знаешь пространственно-временные координаты родной планеты и принесешь достаточно пользы нашей цивилизации, обещаю, что в будущем мы отправим тебя обратно, даже если это будет дорого стоить. Естественно, я постараюсь собрать несколько ценных вещей, чтобы ты вернулся на родину богатым. И не думаю, что конкретно мы с тобой, враги. Альды могут быть врагами механоида, но не обязательно, что земляне должны быть врагами семьи Тиба. Глава 458. Уж чего я точно не сообщу, так это координаты родной планеты. Яростно вскакивает Акира. Вы можете использовать их для экспансии. Слушай, парень, не горячись. Макс поднимает руки в примирительном жесте. Я просто предложил, а ты сразу возмущаешься. Не собираюсь я захватывать твою планету. У меня и без того полно забот, чтобы вести войны с такой цивилизацией, как Альды. Поверь мне, мы находимся в разных весовых категориях, и я никогда не совершу такой ошибки. Вы не совершите, а что насчет механоида? Хмуро спрашивает Акира. Вот тут нам с тобой нужно будет подумать, как отправить тебя обратно через промежуточный пункт. Босс размышляет вслух, чтобы ЦМ не узнала координаты. Даже не обсуждается. Сразу же отрезает парень. В конце концов, я все еще не могу вам доверять. Уж лучше пристрелите меня и отправьте моему начальству полный труп. Может быть, его доставят моей семье, и родители больше не будут беспокоиться обо мне. Это может быть болезненно, но они все еще молоды. Будет лучше, если они забудут о тщетной надежде. Хе-хе, Акира, не смеши меня. На экране робота-аватара появляется пиксельная улыбка. Если ты был бы так готов умереть, то уже бы давно повесился. Например, в соседней каюте твой самый старший коллега вскрыл себе вены в душе. Хорошо, что я заранее приобрел медицинский блок, и парня удалось откачать, но это также показывает его решимость покончить с собой. А ты только болтаешь. Послушай, если ты так боишься умереть, давай вместе найдем для смысл жить. Акира бессильно падает на стул и апатично смотрит в потолок. Вы правы, хрипло произносит он. Я все еще боюсь смерти. Но что мне делать? Моя жизнь теперь бесполезна. Может быть, с твоей точки зрения и с точки зрения твоей цивилизации твоя жизнь и бесполезна, но это не так по отношению к моей планете. Биг Босс разводит руками. Если ты окажешься достаточно квалифицированным, то сможешь попасть в учебники нашей цивилизации. Я ценю ученых и чувствую, что в тебе есть большой потенциал. Разве тебе, как ученому, не интересны технологии другой расы? Мы можем тебя научить. Мы также можем делиться с тобой всей необходимой информацией в твоих собственных исследованиях. Да, на механоиде ты не сможешь лично проводить эксперименты, но ты сможешь заняться теоретической работой, а также умозрительными экспериментами. Тебе просто нужно будет составить описание эксперимента, и ученые на нашей стороне проведут его в соответствии с твоими пожеланиями. Это настоящий научный труд, пусть и удаленный. Так ли тебе хочется признания, либо тебя влекут тайны вселенной? Подумай об этом позже. А сейчас расскажи больше о своей семье. Напряги мозги, есть ли возможность связаться с ними и помочь им, не передавая мне пространственные координаты. У тебя есть друзья на механоиде? Все мои друзья, простые рабочие, грустно пожимает плечами Акира. Их сильно контролируют. Передать посылку будет нереально. Как уже говорил, я мог бы поступить в военную академию, но я пацифист. Мне действительно нравятся мехи, но не до такой степени, чтобы управлять ими вручную на другой планете, гадя под себя. Подозреваю, что старшая ветвь также поспособствовала тому, что я попал в это адское место. Может быть, они не потеряли надежду сделать из меня солдата и рассчитывают, что суровые условия заставят меня пойти на компромисс. Это всего лишь гипотеза, но если это так, то старшая семья должна следить за моей работой здесь, а также за моими родителями. Если информация о моем сотрудничестве с врагом просочится, мои родители точно пострадают. Я не хочу рисковать, жалко, задумчиво произносит Макс. И что мне с тобой делать с таким несговорчивым? Ва, придумал. Что придумали? С искренним интересом спрашивает парень. Скоро узнаешь, многозначительно сообщает босс. Обещаю, тебе понравится. Несколько часов спустя техники заносят в контейнер что-то похожее на комнату, но без одной стены. Затем ее соединяют с переговорной комнатой. Внутри контейнера не так много места, но его достаточно, чтобы добавить к жилому комплексу еще пару комнат на первом этаже и пару этажей сверху. Например, ранее к комплексу уже была добавлена прихожая над шлюзовой комнатой и переговорная для удобства общения ученых Земли с Акирой. Теперь к прихожей добавлена вторая комната. Сам парень с интересом наблюдает за происходящим снаружи. Ровно до тех пор, пока переговорная не запирается на электронный замок, в дополнительную комнату не вносит сначала металлический стол с несколькими ремнями. Затем в комнату заталкивают молодую девушку с длинными черными волосами, но голубыми глазами. Парень в шоке вскакивает и наблюдает, как два робота силой укладывают юную красавицу на плоский стол и затягивают ремни. Вскоре один из них зависает на несколько секунд, а вот и снова я. Счастливо проговаривает аватар, и на его экране появляется широкая и самодовольная пиксельная улыбка, даже глаза его превращаются в полумесяцы. Как тебе вот такой смысл жить и работать на меня? Что вы делаете? С ужасом в глазах кричит Акира. Отпустите ее. Отпущу, если только ты будешь во всем слушаться меня. На экране появляется серьезное лицо. А если не хочешь? Робот снимает с пояса острейший слегка изогнутый виброклинок, способный разрезать боевую броню. Так, с чего бы начать? Может, начать с пальца? Или отрезать сразу ногу для лучшего эффекта? Биг Босс подхватывает штанину внутреннего костюма пилота и делает разрез снизу вверх. Сначала обнажается белоснежная икра, затем колено, после чего бедро. Это просто прекрасно. А ты, чего молчишь? Давай, умоляй этого парня, иначе это плохо кончится для тебя. Акира, Акира, пожалуйста, спаси меня. Вышедшая из испуганного ступора девушка начинает кричать. Слезы ручьем льются по ее лицу. Спаси меня, пожалуйста, Акира. Ублюдок, не трогай ее. Теперь уже орет парень и бессильно бьет кулаками по стеклу. Ой. Произносит робот-аватар, слегка опустив виброкинжал. Рука соскочила. На белоснежном бедре появляется алый надрез. Капли крови одна за другой начинают стекать вниз на металлический стол. Кроме того, на столе собирается лужа другой жидкости, которая стекает уже на пол. Акира, пожалуйста, сделай, как он говорит. Девушка практически переходит на визг. Умоляю, спаси меня. Стой. Громко говорит молодой Тиба с решимостью на лице. Я буду сотрудничать. Так-то лучше. Улыбается аватар и срезает кожаные ремни, после чего обращается ко второму роботу. Отправь ее в медблок, если останется шрам, будет некрасиво. Понял, босс. Кивает помощник и помогает девушке подняться и уводит ее. Парень напротив садится на пол и прислоняется к стене. Ты изверг. Стиснув зубы, произносит он. Но ведь работает же. Снова улыбается робот, присаживаясь рядом в той же позе и слегка поигрывая клинком. Ты ведь чувствуешь желание жить, все другие твои коллеги для меня бесполезны. Что мужчины, что женщины. Если ты откажешься работать на меня или покончишь с собой, я от них избавлюсь, но перед этим вдоволь наслажусь их мучениями. Я сделаю так, что они будут проклинать тебя в загробном мире. Понимаешь, я понял, на выдохе сообщает Акира. Ну, так-то лучше. Пожимает плечами аватар. Кстати, она ведь симпатичная, я выбрал самую красивую. Надеялся, что у тебя могут быть к ней чувства. Если будешь работать на меня, не только она, но и три других также станут твоими. Личико у них чуть менее привлекательное, но фигуры спортивные. Действительно, пилоты даже рабочих мехов, лучшие из лучших. А потом у вас появятся дети. Ты не можешь позаботиться о своих родителях, но ведь о детях позаботишься, не так ли? Какой в этом смысл? если они будут жить в неволе», — закатывает глаза Акира, «как звери в зоопарке. Насколько я знаю, где-то на механоиде есть базы, где проживают живые существа», — серьезно произносит Макс. «Самые маленькие базы размером с большой остров, а более крупные вмещают в себя целый континент с глубоководными морями по периметру. Если у меня появится возможность, я поселю тебя и твоих людей в таком месте. Не говори мне, что это просто зоопарк большего размера. Судя по твоим словам, твоя семья на родной планете не шикует, и у них за всю жизнь может даже не получиться покинуть город, чтобы посмотреть мир. Тогда их город проживания – это также зоопарк, за которым наблюдают дворяне твоей цивилизации. Просто делай свою работу и не думай о прошлом, живи в настоящем. Пока ты жив, есть шанс повернуть ситуацию в свою пользу». С этими словами робот-аватар встает и покидает комнату, оставляя Акиру в одиночестве. После ухода босса парень что-то бормочет одними лишь губами, вытягивает шнурок на шее с кулоном. Некоторое время он смотрит на сложный и многогранный узор, затем убирает кулон обратно. Проходит еще несколько дней. С лидерством Акиры другие эльды также раскрываются. Их навыки по сравнению с технологическим маньяком находятся на детском уровне, однако, технически каждый из них – представитель элиты в обучении, базовый уровень у них зашкаливает и практически на одном уровне с учениками особых или секретных классов на Земле. Если у них будет достаточно времени, инструментов и деталей, каждый из них может отремонтировать рабочий мех в одиночку. Поэтому они не совсем бесполезны. Земные инженеры Эльды совместно строят специальный трейлер с несколькими антигравитационными контурами на базе имевшейся мегамашины и контейнера. Испытания показывают, что магическое устройство антигравитации меньше и надежнее, чем технологическое, и скорость отклика у него быстрее, практически мгновенная. Проблема только в расходе монокамней. Поэтому контейнер, полностью преобразованный в трехэтажный жилой комплекс с несколькими комнатами на каждом этаже, столовой, ванной, морозильной камерой и прочим, использует магический антигравитационный контур. Его делают, сняв антигравитационные устройства с рабочих мехов и совместив их вместе. Есть также внутренний магический контур, совмещенный с технологическим. Они создают антигравитационное поле в трех изначальных каютах. Во время сражения жильцы обязаны вернуться в эти три каюты, на всякий случай. Снаружи контейнера установлены два технологических контура. Один, резервный, прямо защищает контейнер. Второй, основной, создает антигравитационное поле во всем кузове. Снаружи контейнера установлены мастерские и конференц-залы, где ученые с Земли и пленники разбирают детали мехов или собирают новые, а также делают эксперименты. Весь кузов машины – это теперь закрытая среда, в которой эльдам не нужно использовать громоздкие скафандры для работы, а только облегченные версии. Конечно, у каждого на поясе персональное антигравитационное устройство для защиты пленников от случайного отказа основного контура. Хотя эти устройства работают в режиме нон-стоп, расходы монокристаллов мизерные, так как гравитация в кузове максимально приближена к стандартной гравитации столичной планеты Альдов, которая лишь немного выше земной. То же самое происходит и со всеми другими магическими контурами внутри кузова. Они работают постоянно, но расходы незначительные, так как внутри этой среды гравитация уже изменена. Это отличается от технологических антигравитационных полей. У них расходы на создание определенной силы гравитации неизменны, независимо от внешней силы гравитации. Магический контур создает силу противодействия, а технологический как бы отрезает гравитацию снаружи. Если только гравитация снаружи не слишком сильна, как возле звезд сверхгигантов или черных дыр, расходы энергии на создание технологического поля антигравитации или гравитации зависят от выбранной силы гравитации. Условно, когда гравитация внутри контура составляет 1 Г, на ее поддержание тратится N энергии, а если гравитация 10 Г, то энергии нужно N10. Отклонения незначительны. Впрочем, энергии, создаваемой энергоядрами специального трейлера, более чем достаточно для работы нескольких контуров. Более того, команда техников уже работает над созданием второго и третьего трейлеров, внешне похожих на первый, как две капли воды. Это нужно для запутывания потенциального противника, а также для того, чтобы расширить рабочую зону пленников. В дальнейшем на стоянке трейлеры будут просто соединяться шлюзами-переходами. А на Земле в это время готовится новая группа ученых-исследователей и инженеров, которые будут работать над проектом мехов. Причем, у проекта 4 рабочих площадки, одна на механоиде, и ей руководит Акира, вторая на Земле, третья на Аквамарине и четвертая в орбитальной крепости Возмездие. Сразу четыре проектировочных и строительных площадки дают возможность ученым и инженерам создавать разных мехов для разных сред и проводить эксперименты в разных природных условиях. Из 11 захваченных мехов в строю остаются только два, которые медленно преобразуют в боевые машины. Еще три используются в качестве опытных образцов для установки оружия и оборудования и проверки сопутствующих проблем, прежде чем установить их на боевые мехи. Остальные шесть разобраны для обратного проектирования или на запчасти. Оказывается, что цивилизация Альдов уже давно использует системы очистки и рециркуляции воды и воздуха. Телепортация – удовольствие не из дешевых. Только дворяне употребляют свежую питьевую воду, доставляемую с подконтрольных льдом планет, рабочие едят и пьют то, что дают, даже если это переработанные собственные жидкости или выделения других людей, и все к этому привыкли. На самом деле, магические очистные башни довольно хороши, и на выходе получается чистый N2O. Если не думать о его происхождении, то все нормально. Даже на родных планетах Альдов из-за глобального перенаселения уже много тысячелетий трудно найти незагрязненные природные источники воды. Там также используют воду из очистных сооружений. И степень очистки крупномасштабных комплексов куда хуже, чем на механоиде. Поэтому у пленников не возникает никаких проблем с использованием переработанной воды. Альянсы земляне преследуют отряд ганмов много дней. Из-за наличия добывающих и перерабатывающих машин скорость каравана Альянса не так высока, а земляне заняты переоборудованием трейлера и им нужны частые остановки. Поэтому даже относительно медленные ганмы все еще могут избегать окружения. Боевые отряды двух караванов время от времени совершают стремительные атаки на противника, нанося тому повреждения, однако, добычи пока что мало. В основном, грузовые антигравитационные тележки, которые ганмы используют при добыче руды. Даже если игрокам удается повредить какой-нибудь мех, другая сторона быстро оттаскивает его в тыл на ремонт. При этом и Альянс, и земляне успевают охотиться и иногда даже разрабатывать особо ценные жилы минералов. Разведка землян на высоте, и даже ганмы уже поняли, что их мехам не стоит в одиночку удаляться от пирамиды. Парящая крепость довольно сильна. Если не считаться с потерями, то два каравана могли бы нанести фатальные повреждения врагу, но оно того не стоит. Потерь будет больше, чем приобретений. Таким образом, Макс выбрал войну на истощение. Причем, два каравана все еще могут немного увеличивать свою силу в пути, а вот ганмы страдают. Также после каждого нападения Альянса земляне завершают ремонт техники в довольно сжатые сроки, в то время, как противник испытывает большие сложности. Глава 459. Ганмы уже давно бы сдались, если бы не портал внутри пирамиды, который регулярно поставляет припасы и новые детали с их родной планеты. К сожалению для них, телепортация всего этого обходится очень дорого, и добычей в пути ганмы не могут заняться. В этом противостоянии империя Альдов ежедневно несет колоссальные расходы. Хотя это задерживает экспедицию Альянса, нельзя сказать, что Биг Босс повреждает 1000 врагов, потеряв 800 своих. Игроки Альянса и земляне хранят записи сражений с ганмами. По прибытии на десантную базу их можно будет сдать системе ЦМ и получить небольшое вознаграждение. Кроме того, Макс отправляет копии видео сражений личной системе, и та вознаграждает его супермонетами. В личной системе даже создаются логи сражений, и каждый игрок, будь то инопланетянин или землянин, получает баллы в зависимости от своих успехов. Эту внутреннюю балловую систему можно использовать для поощрения и вознаграждения игроков. Макс платит энергонами из собственного кармана после каждого сражения, поэтому энтузиазм игроков очень высок. Земляне же получают премии и бонусы рублями Республики Надежда, поэтому также стараются. Когда мы достигнем запланированного места встречи, дворянин в вычурной военной форме с некоторым нетерпением задает вопрос своему помощнику, нависшему над экраном маготехнического монитора. «Милорд, мы организовали засаду в 4 днях пути». «Выпейте в грудь», — отвечает офицер. «А поближе места никак нельзя было найти?» — недовольно спрашивает молодой мужчина. «Никак нет, ваше сиятельство», — мотает головой оператор. «Нелюди очень хитры, и конкретно у этой группы первоклассные разведывательные способности. Нам нужно было найти такое место, где разведчики врага не смогли бы обнаружить нас заранее, и где мы смогли бы застать нелюдей врасплох, завершив окружение вражеского авангарда до обнаружения их разведкой. Такое место не просто найти. Да, Твари, доставшиеся нам на этот раз, какие-то другие, соглашается маркиз Балдуин. Они похожи на муравьев или же верталов. Такие же мелкие, многочисленные и докучливые. Командование уверено, что нам хватит 3 дивизионов хватит для окружения и уничтожения противника. Более чем, без каких-либо колебаний заявляет офицер. Силы нелюдей лишь немного превосходят по боевой мощи наш дивизион. Командование отправило нам в поддержку 1 стандартный и 1 усиленный дивизион. Кроме того, мы не будем нападать сразу на всю вражескую группу. Первая цель атаки – авангард, состоящий из крупных боевых машин. После того, как мы разобьем его, извести мелочь не составит труда, это будет только вопрос времени. Победа точно будет в наших руках, во имя империи. С блеском в глазах произносит маркиз, вытягивая правую руку вверх. Во имя империи. Оператор выпрямляется, делает грудь колесом и выбрасывает руку вверх. Смутное беспокойство терзает душу Акиры. Во сне он стоит на лугу, полном сочной зеленой травы, которую он не видел уже много лет. А на некотором расстоянии перед ним черная отравленная земля, перемешанная с темно-багровой человеческой кровью. Полоса черно-красной земли 5 за 5 наступает на луговую траву, поглощая и уничтожая ее. В отдалении находятся 3 черные, высокие и бесплодные горы, над которыми нависают тяжелые темные тучи. Гремит гром, сверкают молнии, облака льют кровавый дождь на острые скальные пики. Парень просыпается в холодном поту и хватается за кулон, который слегка светится бледно-голубым. Акира поворачивает голову и несколько минут смотрит на красивое нежное личико спящей рядом черноволосой девушки. Вскоре она открывает один глаз. Лазурно-голубой зрачок направляется в его сторону. Миндалевидный глаз девушки довольно большой, чтобы захватывать дух, но на ее изящном лице он смотрится весьма органично. «На что смотришь?» Красавица хлопает неестественно длинными ресницами. «На самый красивый в мире пейзаж», незамедлительно отвечает Акира. «Дурак». Девушка быстро краснеет и зарывается лицом в его грудь. Прядь антрацитовых волос падает на олеющую щеку. «Это правда, Кика», настаивает молодой Тиба. «Я и не подозревал, что ты такая красивая. Наверное, никто в нашем дивизионе и даже во всей академии не видел твою настоящую внешность». «Хмм», задумчиво хмыкает девушка. «Ты же знаешь, какая у нас политическая система, как там феодальная диктатура. Я как-то рассказал о нашем быте одному из ученых с Земли, и он сказал, что у нас даже не феодализм, а социал-дарвинизм. Это когда сильный пожирает слабого, но не в дикой природе, а в цивилизованном обществе и условно-законными методами. Ты много общаешься с этими землянами?» С удивлением спрашивает Акира. «И о чем ты рассказала? Еще бы!» Кика горделиво задирает носик. «Не думай, что я глупая. Просто в академии я не хотела выделяться. Это одна из учительниц случайно заметила мои навыки, и так я попала в число пилотов рабочего меха по распределению. Тогда, как ты оказалась в нашей отстойной бригаде?» С сомнением спрашивает парень. «У тебя действительно неплохие навыки пилотирования и ремонта. Ты не должна была попасть сюда. Я отказала нескольким предыдущим придуркам-бригадирам, когда те пригласили меня к себе». Возмущается девушка, надув губки. «Повезло, что они были простолюдинами, и меня не наказали по военному закону. Так я попала в худшую из худших бригад, где бригадиром неожиданно оказался благородный. Если не пленение землянами в тот день, вечером мне пришлось бы разделить постель с Дрейком или получить 10 ударов плетью. После 2-го отказа я бы попала в карцер. И ты знаешь, что там со мной мог сделать любой солдат. Я глубоко ненавижу империю. Кучка благородных схватила мою мать, когда та просто пошла за овощами на рынок, забыв нанести уродливый макияж. Затем они насиловали мою мать до тех пор, пока она не умерла. Мой отец от горя покончил с собой, и я осталась сиротой. Тогда я была еще молода и не научилась скрывать свою внешность и навыки, поэтому попала в школу подготовки так называемой элиты. Но я хранила папину предсмертную записку. Только повзрослев, я смогла понять написанное и начала скрывать свою внешность и способности. Изначально я хотела стать пилотом звездолета и найти возможность угнать его, затем присоединиться к подполью, чтобы бороться с благородными. Но мне не повезло. Я примерно знаю, что ты сообщил землянам о себе, а также знаю, что ты не рассказал всего. Я знаю, что ты непростой персонаж, и у тебя есть какая-то большая тайна. Однако это уже не важно. Теперь и у меня, и у тебя новая жизнь. Мы теперь никак не можем повлиять на дела в империи, остается только смириться с происходящим и не заморачиваться о будущем. Иметь слишком много тревог, плохо для кожи. Теперь я работаю на землян и довольна их обращением со мной. У меня много проектов, где к моему мнению прислушиваются, и мои пожелания исполняют, по мере возможностей. По крайней мере, надо мной нет никаких командиров, которые по малейшей прихоти могут приказать мне раздвинуть ноги. Сейчас я сама себе начальник. Кика, слегка прикусив губу, произносит Акира. Здешний босс в тот день обещал отдать тебя мне, но ты говоришь, что тебя никто не принуждает. Как так получилось, что ты стала жить со мной? Ты тогда даже говорила, что если мы не переспим, тебя накажут. Разве не так все было? Так тебя приказали быть со мной или нет? Девушка поднимает взгляд, смотрит на партнера и некоторое время хлопает своими большими лазурно-голубыми глазками. Постепенно они обретают ясность. Черт, проговорилась, Акира становится серьезнее. Кика, что происходит? Ну, девушка начинает водить пальцем по его груди. Розовый ноготок слегка царапает кожу, из-за чего альдовец едва не теряет самообладание. Ну, это такая игра, понимаешь? Просто у тебя было такое преувеличенное выражение лица в тот день. Я тебе явно понравилась, и ты хотел быть со мной, это было четко написано на твоем лице. Но также ты был возмущен обращением землян со мной и всей этой ситуацией. И тебе было стыдно, как говорят земляне, и хочется, и колется. Подозреваю, что если бы я не сказала, что меня накажут, если мы не разделим постель, ты бы в тот день спал на полу. За изменениями твоего лица было так интересно наблюдать. Хочешь сказать, что ты сама решила стать моей девушкой? С глубоким шоком во взгляде спрашивает Акира. Ага. Без каких-либо сомнений кивает Кика, опуская взгляд. Но почему? Не унимается парень. Как почему? Снова надув губки, переспрашивает собеседница. Я тоже человек, и у меня также есть естественные потребности. Тем более, мы находимся в караване чужой расы и путешествуем по безжизненной пустоши. Если с этим караваном что-то случится, или с родной планетой землян, или со связью с их планетой, все будет кончено. Может быть, нам удастся выживать еще месяц или два, а потом нас ждет голодная смерть. Если же наш трейлер будет атакован враждебными силами или местной механической жизнью, мы умрем еще быстрее. Тем более, я не хочу возвращаться обратно к дивизиону. Как пленных, нас уже считают предателями. Я лучше покончу с собой, чем буду игрушкой в руках солдат империи. Даже если у тебя глубокие корни, после плена ты едва сможешь спасти себя. Если ты не член императорской семьи, спасти меня от статуса рабыни у тебя не получится. Выходит, что жизнь в этом караване, здесь и сейчас, единственное, что меня осталось. И эта жизнь может прерваться в любой момент. Конечно, перед смертью мне хочется ощутить вкус любви. Акира, ты не красавец, но симпатичнее других коллег мужского пола. За неимением лучшего выбора жребий пал на тебя. К тому же, другие парни не смогли бы получить от землян большую кровать и шкаф, полный одежды, всего за одну неделю. Ты самый ценный человек на борту трейлера. Естественно, к тебе другое отношение, и я могу воспользоваться частичной твоего ореола талантливого ученого. Думаю, что даже маркиз, командующий дивизионом, для землян в тысячу раз менее ценен, чем ты, Акира. Что ты такое говоришь, Кика? Парень в смущении чешет голову. Я не так хорош, как ты говоришь. Хорош, исключительно хорош. Несколько раз подряд кивает черноволосая красавица. Я сразу это поняла по обращению с тобой в первые дни нашего заключения. Я никогда в тебе не сомневалась. Ты быстро меня раскусила, с дурацкой улыбкой на лице говорит Акира. Затем его лицо на мгновение застывает. Кика, милая, не подскажешь мне в тот день, когда тебя пристегнули к столу, это было на самом деле, или это тоже была игра? Эх, девушка опускает голову и негромко бурчит. Это также не удалось скрыть. Ну, ладно, больше нет смысла это скрывать. В тот день босс пришел ко мне и предложил сделку. Он тогда был настроен решительно. Думаю, если бы я не согласилась подыграть, босс бы осуществил план без моего согласия. Но я ведь здорово сыграла, в актерском мастерстве я очень хороша, ведь мне пришлось сдерживать себя с юных лет. Твоя игра была великолепна. С кривой усмешкой на устах Акира поднимает большой палец вверх. Но почему ты согласилась на сделку с местным боссом? Как почему? Кика в недоумении смотрит на собеседника. «Я же уже все рассказала. Во-первых, мне нужно было показать свою ценность. Во-вторых, мне нужен был компаньон или покровитель в новых условиях. И ты был отличным кандидатом. По крайней мере, при взгляде на тебя меня не тошнит, как это было со всеми предыдущими начальниками. А без одежды ты выглядишь еще лучше, у тебя даже есть мышцы и нет живота, очень неожиданно. Ты ведь занимаешься каждый день с детства?» «Да», погрузившись в себя, отвечает Акира. «Ну, значит, я была права», удовлетворенно кивает Кика. «Твоя семья непростая, но я не слышала о знаменитой семье военных с фамилией Тиба. Извини, но я не могу тебе об этом рассказать», мотает головой парень. «Для твоей же безопасности. Не хочу вовлекать тебя в неприятности». «Ну, неважно». Красавица хлопает его по груди. «В любом случае, я уже получила от тебя массу преимуществ. Знаешь, на следующий день босс сдал мне по килограмму яблок трех разных сортов. С его слов, яблоки пришлось телепортировать дважды. С подконтрольной ему планеты в ядро механоида, а потом оттуда на шестой пласт. Затем на летающие корабли ящик с яблоками доставили себя. И хочу сказать тебе, что в жизни не ела таких вкусных яблок. Праздничные яблоки в Академии – просто корм для свиней по сравнению с каждым из этих трех сортов. Босс сказал, что в месте, где выращивают эти яблоки, нет магии и электричества, поэтому промышленность развита слабо. На той планете множество экологически чистых ферм и девственных лесов с дикими фруктами. Неожиданно их беседу прерывает сигнал будильника. «Такс, пора на работу». Кика быстро вскакивает с кровати, обнажая притягательные изгибы своего тела, и в одних лишь тапочках отправляется в ванную. Наблюдающий за ней сзади Акира в смущении прикрывает возвышающийся нефритовый стержень. Как бы то ни было, утренний разговор позволяет парню многое понять и расставить по полочкам все свои сомнения. Хотя его возлюбленная и большая обманщица, Акира понимает, что уже не может жить без нее. Точно так же, он не может позволить ей вернуться в лоно империальдов. Хотя там не патриархальное общество, некоторыми родами руководят женщины, и среди старейшин также много женщин. Вся суть в том, что граждане империи, находящиеся ниже по положению, должны беспрекословно подчиняться высшим. Чем больше разрыв в статусе, тем большего может потребовать командир. Независимо от того, мужчина-руководитель или женщина, и независимо от возраста, на поле боя, если вышестоящий прикажет Кика раздеться и лечь в постель, та обязана будет подчиниться, иначе ее ждет наказание военного суда. Работа на механоиде также считается работой на поле боя, и пилоты рабочих мехов могут считаться условными солдатами, поэтому обязаны подчиняться командирам, благородным, в особенности. По законам империи пленение уже считается предательством. Гражданин империи может только героически умереть, но никак не сдаться врагу. Разумеется, есть нюансы, и если предоставить какую-нибудь ценную информацию, например, или щедрый выкуп, наказание можно избежать. Но простолюдинке выбраться из скверного положения будет многократно сложнее, чем благородной. Предатели автоматически низводятся до положения рабов, для этого даже не нужен военный суд. Все, что происходит с рабами, не имеет значения. Даже если рабу потом удастся выгородить себя, предоставив информацию или выкуп, те, кто воспользовался случаем и издевался над реабилитированными в момент рабства, не понесут никакого наказания. Кика скрывала свою красоту с помощью макияжа, и ей удавалось не привлекать к себе внимания благородных. Но простолюдинам, рабочим и солдатам дивизиона будет все равно, насколько она уродлива. Пока она рабыня, она должна служить всем и каждому. И Акиру страшит любой вариант, будь то рабство его девушки или же ее самоубийство. Как говорят на земле, красавица – могила для героя. Клятва, данная родителям, национальная гордость и патриотизм, теперь ничего из этого не имеет значения. Сейчас он и караван землян связаны одной веревкой, поэтому Акира не может допустить, чтобы караван столкнулся с какой-либо бедой. Он решает найти босса. Глава 460. «Босс, у меня есть для вас важная информация». С уважением и легкой нервозностью на лице проговаривает Акира, когда в переговорную входит робот-аватар. «Вот как?» — с интересом спрашивает Макс. «Что за информация?» «Я подозреваю, что на ваш караван готовится засада», сжав кулаки, сообщает парень. «Ты подозреваешь или знаешь?» Пиксельные глаза на экране превращаются в две светящиеся полоски. «Я могу это почувствовать», качает головой Акира. «Но мне сложно объяснить, как это работает. Интуиция, делает догадку реинкарнатор. Не совсем, мотает головой собеседник. Это можно назвать вещим сном, но мои сны обычно довольно точны. Получается, ты, не просто маг, но колдун или ведьмак, слегка приблизившись и понизив голос, задает вопрос босс. Какое-то время Акира находится в ступоре, либо из-за неточности перевода, либо из-за попытки разгадать смысл понятий. Он вспоминает несколько прочитанных земных книг, в том числе, сказки для детей. Наверное, это так, парень пожимает плечами. Я не уверен, но коннотация слов отчасти подходит. Ты только почувствовал возможность засады, или тебе известно что-то еще? Став серьезным, спрашивает Макс. Не могу сказать точно, но кажется, что в засаде будут участвовать 3 дивизиона, немного поразмыслив, сообщает Акира. Каждая крепость пирамида – центральное звено собственного дивизиона. В дивизионе может быть от 50 до 200 боевых мехов. И почему ты решил рассказать мне о засаде? Решает уточнить реинкарнатор. Если план твоих сородичей удастся, тебя могут вытащить из плена. Если нас действительно освободят, со мной ничего не будет. Акира бессильно разводит руками. Но мои коллеги не смогут рассчитывать на хорошие обращения. Их ждут только бесконечные проблемы. Ты же понимаешь, что из-за сказанного тобой пострадает еще больше граждан твоей страны. Напирает Макс. Кого-то мы возьмем в плен, но другие могут умереть. Частично их смерть будет на твоих руках. Уверен, что готов пойти на это. Я, челюсть парня едва не сводит судорогой от напряжения, и костяшки его пальцев белеют. Я лишь прошу защитить этот трейлер и его жителей. Я тебя понял, кивает большой босс и слегка хлопает собеседника по плечу. Предоставь остальное мне. Благодарю за сотрудничество. Биг Босс собирает на совещание руководителей высшего звена. Вскоре после этого десятки байкеров 2 караванов разъезжаются веером в направлении бегства отряда ганмов. Так как уже есть предположение о засаде, разведчики естественным образом выбирают относительно узкие долины и хребты, способные скрыть за собой высокие пирамиды. Скорость мотоциклистов велика, и у руководства есть определенные ожидания. Всего лишь сутки спустя один из разведчиков находит вражеский отряд, скрывающийся в тупике ответвлений огромной расщелины. Эта расщелина имеет не менее 10 километров в самой широкой части, и скалы по бокам возвышаются не менее чем на 4 километра в самой глубокой части. У расщелины есть несколько ответвлений, какие-то с выездом на поверхность, другие – тупиковые. Вообще-то, с боевой интуицией реинкарнатора он бы постеснялся заезжать в такое место, даже если бы не знал о готовящейся засаде. Несколько часов спустя разведчики подтверждают наличие 2 вражеских отрядов, один из которых довольно крупный. Так как приезд байкеров оказывается совершенно неожиданным для врага, который считает, что преследующие караваны не менее чем в полудне пути от этого места, разведчики остаются незамеченными. Получив четкие данные, стратеги и аналитики земли составляют план сражения. Так или иначе, враг слишком близко. День пути – не такая уж и большое расстояние в условиях пустоши механоида. В особенности, если считать по скорости движения медленных машин. Даже если повернуть назад прямо сейчас, особых изменений в ситуации не будет. Противник имеет 3-кратное преимущество. Поэтому Макс принимает решение отправить основную часть караванов назад и вбок. Не для того, чтобы запутать противника, ганмы довольно хорошо ориентируются в местности и идут по следам. Просто в той части, которую караван уже проехал, не осталось толком живности или привлекательных минеральных жил. Для продолжения охоты и добычи, нужно выдвинуться в новые места. В то же самое время, дружина древних, находящаяся в нескольких днях пути и также занимающаяся охотой и собирательством, выдвигается к месту событий. Меж тем, авангард Альянса продолжает гнать ганмов дальше, злостно нападая на них время от времени, чтобы те не отвлекались и не заметили, что преследователей стало меньше. Несколько крупных, но медленных мегамашин отправляются вместе с добытчиками и транспортом в качестве дополнительной охраны. В авангарде оставлены только самые быстрые и в то же самое время мощные машины. Помимо этого игроки перегружают на другие машины все ненужные вещи, включая руду, дополнительные детали и лишние персоналы и оборудование. Внутри и снаружи машины железных городов теперь только минимум, необходимый для сражения. Также игроки авангарда прибирают к рукам значительную часть энкрисов, которые понадобятся при победе, а также ракеты бомб. Биг Босс даже заказывает у системы дополнительную партию, которую доставляют на летающем корабле. Хотя рельсовые пушки и электромагнитные пулеметы довольно хороши для борьбы с ганмами, они в большей степени рассчитаны на длительное противостояние. А ракеты и бомбы – весьма и весьма дорогие игрушки, но способны обеспечить максимальную плотность разрушительной силы в единицу времени. Наконец, отряд ганмов заводит авангард Альянса в расщелину. Маркиз Балдуин недоволен тем, что главные боевые единицы их вспомогательной группы были потеряны из виду после въезда в место засады. Но он не акцентирует на этом внимание. За столько дней погони он уже понял, что две группы, хотя и действуют иногда совместно, обычно не пересекаются. Особенно их самые мощные машины ни разу не действовали вместе. Это не имеет особого значения. Если будет уничтожен главный авангард, справиться с остальными нелюдями будет просто. Отряд ганмов ускоряется. После проезда не слишком приметного ответвления, будто бы ганмы собираются сбежать. Машины Альянса также ускоряются, будто бы заглотили наживку. Впереди показывается Y-образный перекресток, где за скалой находится меньший отряд ганмов. Более крупный, так сказать, элитный отряд должен был запереть авангард сзади, когда тот проедет ответвление. Однако, машины-механоиды резко останавливаются прямо напротив ответвления и запускают множество ракет, а также начинают стрелять навесом по высокой дуге. На небольшом участке тупика в форме буквы «Г» спрятались более сотни боевых мехов, более 2000 рабочих мехов и 700-метровая пирамида, а также куча вспомогательной техники, грузовые тележки и припасы. В закутке оказывается довольно тесно, и залпу ракет очень легко найти свои цели. Над пирамидой раскрывается защитный магический купол, многие мехи также раскрывают персональные щиты. Но даже так, ракеты наносят ганмам существенные повреждения. Несколько десятков небольших рабочих мехов разлетаются на части, много единиц ценного горнодобывающего оборудования превращаются в металлолом, грузовые левитирующие тележки с легкостью прошиваются стальными снарядами и крупными осколками ракет. Военному командованию Альдов становится очевидно, что план засады провалился, и им приходится перейти к плану. Отступающий дивизион поворачивает назад и готовится к сражению, позади к нему приближаются десятки боевых мехов, со включенными на максимум реактивными двигателями. Боевые мехи из-за кутка также начинают выбираться наружу, чтобы вступить в сражение. Машины нелюдей открывают сумасшедший огонь из всех орудий, продолжая отправлять ракеты залп за залпом. Три пирамиды также приходят в движение, они должны стать убойным оружием в грядущей битве. Однако, в самый жаркий и критический момент боя игроки-механоиды резко отступают и сбегают с поля боя со скоростью испуганной курицы, вообще не беспокоясь о том, чтобы закрепить боевой успех или схватить добычу. Все до единой машины покрываются голубовато-зелеными молниями и вырываются из расщелины на невиданной ранее скорости. Боевые мехи ганмов бросаются вслед, но без поддержки пирамид они не могут быстро подавить технику механоида. Броня машин игроков очень толстая, и цивилизация механоида считается высшей цивилизацией не просто так. Маготехнологические боевые мехи действительно очень мощные, особенно в ближнем бою. Но и расходы маны на движение и щиты у них не маленькие. На прямой дистанции рельсовые пушки и М-пулеметы наносят колоссальный урон. Ганмам нужны либо подавляющие преимущества в численности, либо поддержка пирамид, если они не хотят начать размен жизни на жизнь. Главная их проблема в том, что игроки-механоиды в случае неудачи потеряют только драгоценные машины, но сами останутся живы и при случае смогут начать все сначала, а вот пилоты мехов умирают вместе с уничтожением мехов. Поэтому ганмы стараются лишний раз не рисковать. Нежданно-негаданно, едва только боевые мехи исчезли за углом, на головы рабочих мехов в закутке обрушился град ионных и осколочных бомб. Интенсивность атаки и мощность взрывов меньше, чем в предыдущем залпе, но и защита оставшихся ганмов ослаблена ввиду отсутствия боевых мехов. Второй раунд бомбардировки также оказывается весьма неприятным для ганмов. Несколько боевых мехов включают форсаж, чтобы взлететь на высоту 2 километров и посмотреть, кто это там такой дерзкий наверху. Внешне кажется, что двигатели полета у боевых мехов реактивные, как у самолета, поэтому для них не имеет значения высота. Но в действительности принцип их работы основан на магии, и двигатели не совсем реактивные, а как бы создают магическое противодавление. Принцип похож на принцип воздушной или магнитной подушки. Чем ближе к поверхности, тем больше давление создается. Поэтому максимальная скорость полета у боевых мехов достигается на высоте от 2 до 10 метров между поверхностью и подошвой ног. Прыжки на большую высоту и реальный полет расходуют довольно много маны. Главная ставка ганмов поскупилась на отправку боевых мехов на плато. Все равно, механоидцы не умеют летать, и это позволило основным боевым машинам каравана землян подобраться к ущелью незамеченными поверху. Конечно, основную роль в тайной операции сыграло то, что все внимание ганмов занял авангард Альянса, и небольшой отряд землян не вызвал много шума. Сбросив бомбы, земляне также начали отступать, и два десятка боевых мехов не стали их преследовать, боясь попасть в ловушку или в засаду. Несколько часов боевые мехи ганмов осторожно преследуют авангард Альянса. Не совсем для того, чтобы остановить его. Мехи разбегаются и разлетаются в разные стороны в поисках более медленных и менее мощных транспортных и добывающих машин механоида. Победа над группой боевых машин – дело хорошее, однако эта группа – крепкий орешек, и потери могут того не стоить. В то же самое время вспомогательные и грузовые машины – сочные и жирные овцы перед боевыми мехами. Стоит только меху подобраться поближе к вспомогательной машине механоида, и тот сможет порезать технику на куски своим большим мечом. Вот только, к этому моменту основная часть каравана Альянса уже отъехала достаточно далеко, чтобы боевые мехи не смогли догнать их после быстрого спринта. Как и часть каравана землян, те же машины, что атаковали ганмов из-под тишка, не имеют толстой брони, как и почти все машины землян. Поэтому передвигаются на относительно высокой скорости. Даже летающим мехам не так-то просто их догнать. Игроки гильдии пользуются преимуществом в разведке и ориентировании на местности, поэтому их машинам не обязательно иметь толстую броню. В любом случае, Биг Босс уже выбрал для землян путь кинжальных атак под защитой и прикрытием мощных войск Альянса. Именно поэтому даже самая медленная мегамашина в караване землян движется со скоростью боевой машины Альянса, а основные боевые единицы намного быстрее альянсовых. Хотя в процессе несколько машин обоих караванов получают повреждения после сражения с мехами, в целом они сохраняют количество машин и их боеспособность. Командная ставка эскадры Империи в этот момент похожа на восточный базар. Все спорят со всеми, каждый перекладывает ответственность на другого. Достопочтенные дворяне обзывают друг друга самыми крепкими словечками. Хотя враг и не заполучил никакую добычу в этой атаке, потери эскадры достаточно чувствительны. В особенности пострадал усиленный дивизион. Меньше всего пострадал обычный дивизион, пришедший на помощь у дивизиону маркиза Балдуина. Маркиз Нортон, командующий усиленным дивизионом, вместе с Балдуином пытаются надавить на маркиза Ламберта, чтобы тот признал общий провал операции и взял на себя часть вины. Если тот подпишется под провалом, часть потерь усиленного дивизиона можно будет передать дивизиону Ламберта. Балдуин понимает, что ему в любом случае не уйти от ответственности, поэтому он предпочитает встать на сторону более богатого и влиятельного Нортона, чтобы оказать тому услугу с расчетом на взаимность. Но Ламберт не дурак. Он также понимает все перипетии данного дела и ни в какую не соглашается с позицией двух других маркизов. В это время подчиненные офицеры, словесно сражающиеся друг с другом, также пытаются найти виновного, не только в другой фракции, но и внутри собственной фракции. Так или иначе, виновных определят. И уж лучше постараться повлиять на выбор заранее, чем впоследствии оказаться козлом отпущения. В это время рядовые офицеры, не имеющие возможность присутствовать на собрании командной ставки, вынуждены продолжать преследование нелюдей, пытаясь заработать хотя бы немного заслуг и подготовиться к возможному незавидному будущему. Определенно, что вышестоящие офицеры переложат проблемы и вину вниз по уровням, поэтому полевым офицерам и пилотам нужно получить хотя бы немного выгоды. Как минимум, чуть больше, чем у их коллег. Не найдя тихоходные машины механоида, несколько пилотов предпринимают попытку атаковать боевые машины малой группы, у которых меньше боевая мощь и тоньше броня, но те слишком быстрые и юркие, их никак не удается взять в окружение, чтобы навязать прямой бой. Вскоре офицеры эскадры понимают, что малая группа только запутывает их и отвлекает внимание от основной группы, а в действительности у нее достаточно скорости и маневренности, чтобы быстро оторваться от главных сил Империи. Не желая быть обманутыми, альды вновь переключают свое внимание на большую группу игроков механоида. Проблема в том, что они уже потеряли время ранее во время преследования и попытки атаковать малую группу. Запасы монокамней и боевых мехов несколько истощились, из-за чего значительная часть мехов не имеют достаточно скорости, чтобы обойти или хотя бы стремительно догнать нелюдей. Для мощной лобовой атаки у эскадры просто недостаточно сил. Полевые офицеры собирают несколько групп самых быстрых и мощных мехов, которые должны атаковать отступающих нелюдей с флангов или блокировать им путь. Таким образом, есть надежда на замедление врага, и отстающие мехи смогут поучаствовать в сражении. Но разведчики-земляне и операторы телескопа летающей платформы быстро замечают неестественные движения боевых мехов и вовремя обнаруживают диверсионные команды альдов. Механоидцы отбиваются от неожиданных атак, не понеся потери и не снизив скорость отступления. Боевые мехи Империи вынуждены отступить к крепостям-пирамидам для перегруппировки, но альды так просто не сдаются. Эскадра продолжает преследование и поиски уязвимых машин обоих караванов.